Морские карты, или, как их называли в старину, морские чертежи, были интереснейшей отраслью древнерусского морского знания. Еще на заре XV века новгородец Иван Амосов по силе счислил и сметил свои морские походы и начертил обод, то есть контур Белого моря. К середине XVI века соловецкий монах Филипп Колычев «много ревность и мы еже в чертеж сложить и путь морской». Но и от мореходцев неутомленные стязаши о ходях корабельных, и те мореходцы ему свои походы сметывают, и он, Филипп, ту смету счисливал в чертеж. В начале Первой мировой войны в Соловецке автор этих строк калькировал чертеж морской, по местному преданию, сделанный рукой Филиппа Колычева. В монастыре имелись архитектурные чертежи, план системы каналов, подписанный автором, игуменом Филиппом. По свидетельству Сибирцева, учредителя епархиального древнехранилища в Архангельске, почерк архитектурных и ирригационных чертежей совершенно тождествен с почерком пояснений к морскому чертежу. В XVIII веке художественными и тщательными переводами копиями с древних морских чертежей, преимущественно соловецкого происхождения, славилось Богорецкое общежительство, поморские скиты на реке Вык, впадающие в Белое море. Вишняков замечает: «Надлежит смотреть, чтобы девки, мастерицы, не пестрили полуночного круга коронами и лицами». То есть не украшали белых мест на карте орнаментальной живописью. Вишняков заботился об этом на тот случай, что заказчик может нанести на белые места опыт своего путеплавания. Возникает недоумение, как же Петр из-за чужих деревьев своего русского лесу не видел. Недоумение наше малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому штилю покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра I была сродни натуре архангельских поморов. Вот почему так любил Петра старовер Маркел Ушаков, и таким рьяным сторонником петровских реформ был нелюбивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий. Ум архангельского помора никогда не был костным и неподвижным. Автор «Малого виноградца» характеризует судостроительное художество Ушакова так. «Ушакова мастерство Маркелова было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские, обдуманы по чертежу». Заморские, то есть предназначенные к дальнему плаванию за границу. Ушаков был ученик не худых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям, однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству. Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а миллионы под гору».